тебе будет 33, ты бросишь курить и пить, изменится все вокруг и внутри, и станешь ты всех любить. Изменится все вокруг и внутри, и станешь ты всех любить. А как же иначе, ведь мать твоя не ведала мужних ласк. Не скажет никто, мол, отец твой я, нет в мире похожих глаз. Не скажет никто, мол, отец твой я, нет в мире похожих глаз. Отец твой пробирка, Марья мать, не знавшая ласк мужчин. Пророком в таком положении не стать, по-моему, нет причин. Пророком в таком положении не стать, по-моему, нет причин. Однако ж нынче таких, как ты, на свет появилась тьма. Не хватит гор, чтоб нести кресты, так можно сойти с ума. Не хватит гор, чтоб нести кресты, так можно сойти с ума. Так можно сойти с ума. Когда тебе будет 33, ты бросишь курить и пить, изменится все вокруг и внутри, и станешь ты всех.